друзей. У меня есть семья, это все, что нужно мне. И не важно, где вы, не важно, где буду я. Вы всегда в моем сердце, со мной моя семья. И ничто не может разлучить нас. Их улыбки каждый день, это мой шанс. Я живу лишь, чтобы видеть радость их глаз. И всегда рада слышать пару их фраз. Когда мы вместе, это все в кайф. И нам не важен другой вайб. С вами всегда за любой старт. Вы моя лайф. У меня нет друзей. У меня есть семья. Это все, что нужно мне. И не важно, где вы, не важно, где буду я. Вы всегда в моем сердце, со мной мои друзья. У меня есть семья. Когда все кипит, когда на стрессе, но все уходит в миг, если мы вместе. Двери всегда открыты для друзей. Каждый день будто праздник, мы флексим. Не важно, какой день недели, понедельник или воскресенье. С вами я всегда за любой старт. Вы моя лайф. У меня нет друзей. У меня есть семья. Это все, что нужно мне. И не важно, где вы, не важно, где буду я. Вы всегда в моем сердце, со мной мои друзья. I need your energy, baby, don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby, I mean it. And when you told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby, I love too hard. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to Jula. Don't make and lose friends when your money's too long. У меня нет друзей, у меня есть семья. Это все, что нужно.